Глава 19, в которой мы узнаем, что морским свинкам тоже нужна компания. Катя с Татьяной Александровной сидели на залитой солнцем веранде и болтали обо всем на свете. Леша ушел вакцинировать щенков. Через несколько домов подрастал помет бернских зенинхундов. Лора крутилась под ногами и назойливо свистела носом, выпрашивая угощение. Определив, как ей показалось, слабое звено, она положила голову Татьяне на колени, умильно виляя хвостом и заглядывая прямо в глаза. Татьяна Александровна охотно погладила Лору, но на ее вымогательство не поддавалась. Внезапно такса сильно поддела мордой руку Татьяны, и печенье упало на пол. Женщины ахнули, а такса, схватив в зубы добычу, вихрем умчалась в сад. «Вот же бестия!» — восхищенно заметила Татьяна и потянулась за очередной печенюшкой. «Так что там было с этой морской свинкой? Ты не договорила?» «Понимаете, ее принесла девочка лет 13, сама, без родителей. Чуть не плачет. Объяснила, что принц отказывается от еды. Я сразу заподозрила неладное, увидев его длинные резцы. Но настоящая эта проблема была в другом. У него отросли крючки на жевательных зубах. Они царапали язык и мешали есть. Кошмар какой! Свинюшке не позавидуешь! А отчего это бывает? Они неправильно его кормили. Он любил семечки и фрукты. А основой рациона должно быть сено. Зубы не стачивались совсем. Ты смогла ему помочь?» Катя кивнула и задумалась над тем, почему ей все время приходится нарушать какие-то правила. Она никогда не была бунтаркой, а вот Геннадий Владимирович, наверное, считает ее злостной рецидивисткой. Настя держала у мордочки грызуна маску с изофлюраном, пока его тельце не обмякло. «Изофлюран. Летучая жидкость для ингаляционного наркоза. В испарителе превращается в газ». Потом Катя вставила ему в пасть роторасширитель и ловко подпилила отросшие зубы алмазным рашпилем. После того, как в клинике утвердили прайс на услуги стоматолога, Геннадий согласовал и бюджет на закупку необходимого оборудования. Та девочка была несовершеннолетней, и Катя не имела права лечить ее питомца. Но морской свин не мог ждать, пока кто-то из взрослых обратит внимание на его проблему. Пищеварительный тракт свинок устроен так, что они должны постоянно что-то есть. Если пища перестает поступать, моторика кишечника останавливается, и запустить ее снова уже невозможно. «Да, я позвонила ее маме. Та дала добро по финансам и выслушала рекомендации по кормлению и содержанию. Правда, она не пришла в восторг от некоторой информации. Ты о том, что свинок надо держать группами? Но я тоже первый раз об этом от тебя узнала. Раньше как-то никто не заморачивался с грызунами и их особенностями». Алексей зашел на веранду и беспардонно вмешался в беседу. «Мам, хомяки и сейчас никому не сдались. Катя просто сентиментальная. Кроме нее я не припомню врачей, кто готов с ними возиться». Катя вспыхнула и горячо возразила. «Морские свинки не хомяки. Чтоб ты знал, они живут до 7 лет. Если бы ты видел, как та девочка прижимает к себе этого поросенка. Думаю, он ее единственный друг». Алексей поцеловал девушку в щеку и примирительно заметил. «Сдаюсь. Мой Айболит может вылечить кого угодно». Стянув с тарелки печенье, он лукаво ухмыльнулся. «Дамы, у меня новая бизнес-идея. Клиника омоложения хомячков. Представьте себе, любимому хомяку исполняется 1,5-2 года, он начинает чахнуть. Вот-вот умрет. И тут вы приходите вместе с ребенком в клинику, где питомца помещают в специальную камеру. Через час выдают обратно, чудесным образом помолодевшего минимум на год. Ну, вы поняли, нужна просто куча одинаковых хомяков. Лёша выскочил в сад, прежде чем смеющаяся мама успела стукнуть его полотенцем, но тут же вернулся. «Между прочим, там такса роет яму под яблоней. Это санкционированный вандализм, или мне надо срочно выбрать меру пресечения?» Татьяна отнеслась к этой новости философски. «Пусть роет. Девочка скучает в городе. А ты закопаешь перед тем, как уезжать». Катя тихо фыркнула в чашку, увидев Лёшина возмущение. Ее бесконечно привлекала атмосфера безмятежности, которая царила в доме Татьяны Александровны. Девушка подумала, что ей самой никогда не достичь такого буддистского спокойствия. В круговороте рабочих будней незаметно наступил октябрь. Катя отчаянно мерзла и грустила без причины, уговаривая себя, что дело в коротком световом дне. Она сидела на подоконнике и грела руки о чашку чая с чабрецом, когда во дворе пронзительно забибикала машина. «Что за идиот сигналит на всю улицу?» — сердито подумала девушка, посмотрела вниз и ахнула. Напротив подъезда стоял белый Ford Transit, а рядом махал ей рукой сияющий Алексей. На боку машины красовалась надпись «Ветеринарная помощь, лесной доктор» и эмблема «Ворон» в костюме врача. Катя накинула куртку и выбежала на улицу. Лёша обнял её и заявил: «Всё получится, Катенька. Я прямо в себя верю. Про нашу ветеринарную помощь скоро будут говорить из каждого утюга». Девушка улыбнулась и заметила: «Воронцов, ты скромен как никогда. А ты в курсе, что лесной доктор — это дятел?» Лёша смущённо почесал в затылке. «Ворон, дятел, какая разница? Давай покажу, какое оборудование внутри стоит. Места мало, но оперировать можно».